«Замечательное. Лучше быть не может», — ответил тот. «Достигла ли весть кого-либо из эскимосов?» В нетерпении вопрошал властитель, сверля глазами падшего ангела. «Ни одного», — с низким поклоном ответил князь. «Ни одного человека. Я позаботился об этом». Всем своим видом он выражал торжество по поводу недавней победы. «А были попытки?» — продолжал допрос его господин. «Кто-нибудь пытался проникнуть на твою территорию?» «Некоторые пытались, но им не удалось даже рта открыть», — отвечал князь, и снова в его голосе послышались нотки торжества. «Расскажи, как это было?» Сатана весь обратился вслух. «Я обходил свои владения», — начал князь, «и зашел далеко за полярный круг, намереваясь посетить одно из самых отдаленных племен. И вдруг я слышу, двое миссионеров высадились на побережье и на собачьих упряжках продвигаются вглубь моих владений, направляясь за полярный круг, где живет большое племя эскимосов». «И что же ты сделал?» — нетерпеливо перебил его сатана, желая поскорее услышать развязку. «Прежде всего, я собрал все силы тьмы и устроил совет. Были высказано множество предложений, и в конце концов мы пришли к соглашению, что проще всего заморозить их насмерть. Выяснив, что они направляются к отдаленному племени, и что им понадобится не меньше месяца, чтобы пересечь лежащие перед ними ледяные поля, мы немедленно приступили к действию». Они решительно продвигались вперед. Их сердца были охвачены желанием нести благую весть. Но примерно через неделю пути тонкий лед внезапно проломился перед тяжелыми санями с продовольствием. И те сразу же ушли под воду. Изнуренные и усталые, они продолжали идти. Но скоро поняли, что их положение безнадежно, а до места назначения не меньше 3 недель пути. Они были новичками в великой северной земле и не смогли противостоять ей. Наконец, когда голод и усталость окончательно изнурили их, и они уже были готовы сдаться, я отдал приказ, и вскоре подул ураганный ветер, поднялась снежная буря. Еще до наступления утра они замерзли. И все это благодаря тому, что ты, о мой господин, являешься повелителем сил воздуха. Великолепно, замечательно. Ты в самом деле хорошо послужил мне, отметил падший Херувим. И на его некогда прекрасном лице отразилось удовлетворение. А что ты можешь сообщить? Повернулся он к правителю Тибета, с видимым удовольствием прислушавшемуся к разговору. Моя история тоже должна понравиться вашему величеству, ответил тот. Ха! Неужели они попытались проникнуть и в твое царство, князь? Допытывался сатана, не скрывая растущий интерес. Пытались, отвечал князь. Как? А ну-ка расскажи мне об этом, мгновенно насторожился сатана. Я нес свою службу в сердце Тибета, начал князь. Как вдруг до меня дошли известия об обществе, организованном специально ради распространения Евангелия в моем царстве. Да будет тебе известно, мой господин, я был насторожен. Я созвал все мои силы, чтобы обсудить ситуацию. Мы выработали план, который гарантировал успех. Два посланца общества решительно пересекли Китай, после чего у них хватило наглости переступить границу и войти в запретную землю. Мы позволили им продвигаться вперед в течение 3 дней. На 4-е же сутки, как только стемнело, на них напали дикие собаки, каких множество в этой стране. Они отчаянно защищались, но в конце концов один из них погиб. Другой же, воспользовавшись защитой невидимых сил, с которыми нам было не справиться, бежал. «Сбежал?» – взревел сатана, отчаянно жестикулируя. «Сбежал!» – и донес им послание. «Нет, мой господин», — уверенно произнес повелитель Тибета, — «у него не было никаких шансов. Прежде чем он выучил хоть одно слово местного языка, мои силы натравили на него туземцев. Они судили его и вынесли приговор. О, это была сцена, которая привела бы в восторг, ваше величество. Его зашили в мокрую шкуру яка и оставили на солнце. Он оставался там 3 дня, и его кости медленно трескались по мере того, как сжималась высыхавшая кожа, пока, наконец, жизнь не покинула его». Во время этого рассказа комната быстро наполнялась. Когда же рассказчик кончил говорить, над собранием пронесся гул одобрения, и все присутствующие склонились перед величественной фигурой сатаны, все еще прекрасно, несмотря на разрушительное действие греха. Спустя мгновение сатана взмахом руки остановил приветственное восклицание. «А что ты имеешь сообщить?» – повернулся он к еще одному падшему ангелу. «Надеюсь, ты еще являешься хозяином Афганистана, мой князь?» «Да, мой господин», – ответил тот. «Хотя, если бы не мои верные последователи, могло быть иначе». «Как? Были поползновения и на твои владения?» – прогремел голос сатаны. «Да, мой господин», – ответил князь. «Но послушай, и я расскажу тебе все по порядку». Повелительным жестом, установив тишину, он начал. «Мы следили за их продвижением, их было 4, жаждавших донести его весть». «Ты знаешь, мой господин, надпись, которую встречает путешественника на границе моего царства, она гласит: пересекать афганскую границу запрещено. Увидев ее, они опустились на колени и долго молились. Тем не менее, наши доблестные силы сохраняли свое превосходство. На расстоянии 50 футов от надписи на груди камней сидит афганский страж с оружием в руках. После молитвы маленькая группа нагло шагнула через границу и вошла в запретную землю. Страж позволил им сделать шагов 20, а затем грянули 3 выстрела, и 3 храбрецов упали на землю. 2 из них были мертвы, а 3 ранен. Оставшийся в живых поспешно оттащил раненого назад к границе, где тот в скорости скончался, а сам он убежал из страны. Рассказ был встречен шумным ликованием, и каждое сердце наполнилось радостью, более всех торжествовал сатана. Разве не он по-прежнему владеет все еще запретными землями? Разве не он одерживает одну победу за другой? Благодаря его бесчисленной орде послание все так же остается недоступным многим, а опасное имя так и неуслышанным. Не расскажешь ли ты нам, всемогущий, почему ты так заботишься о том, чтобы послание не проникло именно в наше царство? Ведь тебе известно, что владения князя Индии, князя Китая и его королевского высочества, князя Африки, подверглись нападению, и что каждый день люди обращаются ко Христу. О да, мне хорошо это известно. Слушайте все, я объясню, почему меня так заботят закрытые земли, произнес сатана, и все подались вперед, чтобы слышать его. Существует несколько пророчеств, начал он, которые обобщено можно передать так. Это Евангелие Царства будет проповедано по всему миру для свидетельства всем народам, а затем придет конец. Совершенно ясно, тихо продолжал он, что Бог придет к язычникам, чтобы забрать свой народ, и после этого, говорит он, я вернусь. Великое поручение предполагает, что ученики будут происходить из всех наций. Итак, загремел он, Иисус Христос не может вернуться и установить свое царство, пока все народы не услышат благую весть, так как написано, взглянул я, и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков. Откровение 7.9. Следовательно, дело не в том, сколько миссионеров направляется в страны, где уже слышали Евангелие, и не в том, сколько там новообращенных, а в том, что он не вернется, пока евангельская весть не будет услышана на Аляске, в Тибете, в Афганистане и других наших владениях. В таком случае, вмешался в разговор князь Непала, если мы сможем предотвратить проникновение посланцев на закрытые земли, мы помешаем его приходу на землю и таким образом разрушим планы самого Всевышнего. И мы это сделаем, вскричал гордый правитель Камбоджи. На днях один из миссионеров написал своей рукой. В настоящий момент нет ни одного камбоджийца, знающего о Спасителе Иисусе Христе. Мы проследим, Ваше Величество, чтобы от нас не ускользнул никто. Хорошо, сказал сатана, будем же еще более бдительными и постараемся пресечь любую попытку проникнуть в закрытые земли. Приветствовав этот великий план восторженными криками, все присутствовавшие поспешили в свои владения, преисполненные рвением не дать ускользнуть ни единой душе. Минуло 50 лет. Его сатанинское величество беспокойно расхаживал взад и вперед. Его лицо отражало дурные предчувствия. Было очевидно, что его тревожит нечто необычное. «Этого нельзя допустить», – бормотал он. «И еще этот план», – продолжал он погромче. «Да, сам план. Кажется, они наконец это поняли. Евангелизировать. Пионер. Терпеть не могу этих слов. Это их утверждение. Цели, к которым стремится общество, включают следующее. Ускорить возвращение нашего Господа, следуя Его плану. Проповедовать Евангелие по всему миру для свидетельства всем народам, как Он и сказал. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Целью являются только такие виды деятельности, которые будут содействовать евангелизации мира. Миссионерская политика заключается в том, чтобы не дублировать деятельность уже существующих евангельских обществ, а направлять свои усилия и пионерское служение среди народов, племен и наций, где неизвестен Христос и имя Его. Дальние страны, незанятые территории, пионерское служение, ускорить возвращение нашего Господа. И эта их фраза «возвращение царя». Царя Этого не будет. Я должен разрушить их планы. Царь, что будет со мной, когда он придет? Я должен немедленно созвать совет. Через несколько минут все были в сборе. Они пришли из самых разных мест. Падшие ангелы, правители, силы тьмы этого века. В бесчисленном множестве они собрались вокруг своего господина, исполненного глухой ярости. Воцарилась гробовая тишина. «Князь Аляски, выйди вперед!» — раздался голос сатаны. Дрожащий и испуганный, разительно не похожий на того, каким он был 50 лет назад, князь Аляски приблизился к своему повелителю. «Князь Аляски, они еще не вошли?» «Мой господин, они вошли», — с трудом выговорил князь, не смея поднять глаза. «Как?» — взревел сатана, едва сдерживаясь. «Почему же ты так плохо охранял мои владения?» «Мы делали все возможное, ваше величество, но все было напрасно. Кто-то обнаружил тела тех замерзших, и это всколыхнуло всю церковь. Нашлись новые смельчаки. Некоторых мы погубили. Многие разочаровались и поворачивали назад. Но все-таки, в конце концов, несмотря на все наши усилия, они проникли в наши владения. Охраняемые легионами ангелов, они вошли и остались, и мы не смогли вытеснить их. И сегодня в Царстве Бога уже сотни эскимосов, а тысячи уже услышали благую весть. Последовавшая за этим сцена не поддается описанию. Сатана закипел от злости и буквально зарычал от гнева. Воздух, казалось, кишел миллионами духов. Напуганные правители прятались друг за друга, стремясь укрыться от его ужасных глаз. «Князь Тибета, выйди вперед!» — прорычал разъяренный дьявол. «Надеюсь, твой доклад будет лучше!» Названный шагнул вперед. «Нет, мой господин, то, что случилось со мной, не намного лучше», — произнес он. «Что?» — взорвался сатана. «Кто-то услышал имя в твоих владениях?» «У меня не было сил предотвратить это», — промямлил князь. «Мы делали все возможное, мы трудились день и ночь, чтобы справиться с ними. По-видимому, у них существует движение, поднятое ради единственной цели — идти туда, куда еще никто не ходил, и проповедовать там. Князь Китая со своими силами пытался одолеть их, но тщетно. Они были защищены легионами ангелов. Мы спускали на них псов, мы наполняли священников ярой ненавистью к ним. Везде на них были расставлены ловушки, применялся метод голода. Болезни делали свое дело, но все это было бесполезно. Они шли и шли, и вот сегодня множество тибетцев уже потеряны для нас навсегда, а тысячи других услышали весть, и свидетельство все ширится». При этих словах ярость сатаны перелилась через край. Резко повернувшись к властителю Афганистана, он отдал последний приказ. «Князь Афганистана, выйди вперед!» Возникла заминка. Наконец, названный, медленно опустив глаза, подошел и встал, дрожа перед своим повелителем. «Князь Афганистана», — начал сатана, — «ты всегда хорошо охранял мои владения. Если и ты обманешь мои ожидания, я не знаю, к кому еще обратиться». Ответа не было. Все зачарованно молчали. «Говори, они вошли?» «Вошли, мой господин». «Ты не был верен?» — дыша злобой, воскликнул дьявол. «Нет, мой господин, я был верен тебе, но это не принесло успеха. Мы делали все возможное. Еще год назад весть не слышала ни одна душа, но затем это общество отправило двух молодых людей и...» «Прокляни их!» — прервал сатана. «Молилась вся церковь», — продолжил князь. «Кажется, они все знают, что он не придет, пока Евангелие не будет проповедано на всех языках. Их охраняли ангелы. Да, мы боролись, но не смогли противостоять им. Они пришли, а неделю назад один человек обратился к Христу, и некоторые другие уже слышали весть». «Все потеряно», — прорычал сатана. «В Индии и Китае тысячи спасенных. Но то, что я услышал сейчас, самое худшее. Теперь он может прийти. По крайней мере, это случится скоро, потому что, имея такое видение, эти люди скоро достигнут каждого племени, каждого языка и нации. И тогда горе мне, горе». Интересно. Да, это статья. Ну... That was written about 70 to 80 years ago. Это было написано где-то 70 to 80 years ago. Где-то 70-80 лет назад. Yeah, and at those times, of course, those countries were still completely closed to the gospel. В то время, конечно же, все эти страны были совершенно закрыты для Евангелия, для благой вести. But isn't it an amazing thing that we live in a day and an age where we see Jesus Christ moving? In dramatic ways. Но удивительно то, что мы с вами живем в ту эпоху, когда можем сами наблюдать за тем, как действует Иисус Христос удивительным, чудесным образом. It's interesting that author, he's a Canadian. Очень интересно, что этот автор, написавший эту книгу, канадец по происхождению. And he was also the pastor of a church in Toronto. Этот человек был пастором церкви в Торонто. Yeah, but he also was a traveling evangelist, and he had preached in many different countries. Но в то же самое время он был путешествующим благовестником и побывал во многих странах, проповедуя там благовесть. And in another book of his, I read about his travels in Poland and just how he evangelized there. Еще у него есть несколько других книг. Я вот читала одну из этих книг о его путешествии в Польше и о том, как он трудился там. And then at the end of that time, he came up to the border with Ukraine. И вот в определенный момент своего служения там он очень близко подошел к границе Украины, вплотную приблизился буквально. You know, he couldn't go in as an evangelist. И не мог вступить на территорию Украины, будучи благовестником. And he wrote how there about it was about midnight and under the stars, just alone before the Lord, he just prayed that God would open the door that the gospel could be freely preached in Ukraine. И он делится тем, как это все происходило. Это происходило в полночь, и он помнит огромное звездное небо над своей головой. И помнит, как он встал на колени и стал молиться о том, чтобы в один день прекрасный Бог распахнул двери, и благая весть могла войти и в Украину тоже. Yeah. Of course, there were already Christians in Ukraine. They were serving the Lord, being faithful to the Lord. Да, конечно, в Украине были уже спасенные верующие люди к тому времени, и они уже верно служили Господу. But they were being persecuted. Однако они испытывали гонения. You know, and God has completely changed the world. That now we can freely preach the gospel in Ukraine. Бог же совершенно кардинально изменил мир, и мы теперь можем свободно проповедовать Евангелие в мире и в Украине в том числе. And he is calling Ukrainians to go outside the borders of Ukraine and spread the gospel to other places. И теперь Господь уже призывает в свою очередь украинцев для того, чтобы украинцы и украинки шли за территорию Украины в другие страны и несли благую весть. God is working miracles in our day. Бог совершает чудеса в это современное время. They're quiet miracles. The world doesn't write about them in their newspapers. Да, это такие чудеса, о которых не принято писать в газетах и говорить на каждом углу в этом мире. The world does not recognize them or the value of them. Мир не признает ценности этих чудес. But God is working. Однако Бог действует. And the kingdom of God is expanding person by person, place by place. Царство Божие ширится, и к нему присоединяется все больше и больше людей в разных местах. And he has called us to be a part of that. Он призвал нас стать частью этого. Well, let's pray. Давайте помолимся. Yeah. Господь, мы благодарим Тебя за чудеса, которые Ты сотворяешь в нашей жизни, Господь, в нашу страну, Господь, наш мир. И, Господь, мы признаем, Господь, что Ты велик. Ты царь царей и Бог богов, и у Тебя все сила, Господь, все честь, все слава Твоя, Господь. И мы Тебе очень благодарны, что Ты нашел и нас, Господь, где мы жили, в этой обстоятельстве, где мы были, Господь, Ты нашел и нас, Господь, и спас нас. И, Господь, и Ты продолжаешь сегодня Твоя работа в нашей жизни, и мы Тебе очень благодарны за это. И, Господь, мы просим, что мы сегодня поняли, что Тебя на сердце для нас, для Твоя церковь, для Украины, Господь, и для этого мира. Господь, расширяй наше понимание, Господь, Твоя призвание на нас, Господь. Если кто-то из нас даже не понимает мысл жизни, Господь, думает, что он такой неважный в Твое царство, Господь, но позвала ему понять, видеть, Господь, это сверхъестественное призвание, которое Ты имеешь для него, Господь, и позвала каждого из нас, Господь, возрастать в наше познание, Господь, наше понимание Твоя призвание на нас. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. Мы же продолжаем изучать Откровение. And we've been looking at the seven churches. Мы рассматриваем семь церквей. Mm-hmm. And there are in chapters 2 and 3 of the book of Revelation. Во второй и третьей главах написано об этих церквях mm-hmm. книги Откровения. And last week we started talking about the book. Yeah, if you don't have a Bible, raise your hand and Pasha will bring you one. Если вы с собой сегодня Библию не взяли, поднимите руку, Паша раздает Библию как раз. And last week we started talking about the church in Philadelphia in verse 7 of chapter 3. На прошлой неделе мы стали говорить с вами о Филадельфийской церкви. Это 7 стих 3 главы. And we succeeded in saying a few things, but I have a few more things I want to say. Мы успели немного эту церковь рассмотреть, но я бы хотел еще кое-что добавить по этому поводу. As we talked about last time, the church, each one of these churches has a unique character and a unique situation. Как мы уже говорили с вами, каждая из этих церквей особенная, и каждая из них отличается чем-то особенным. Of the seven, five are called to repent. Из семи церквей пять призваны покаяться. There were already things wrong. It wasn't even the end of the first century of the church, and already much had gone wrong in the church. А это свидетельствует о том, что в церквях что-то уже не ладилось и было не так. И несмотря на то, что это было всего лишь первое столетие нашей эры. Again, it's a warning to those that would look back to the early church and think that they had it all right. The Bible tells us the early church had its problems. Опять-таки, это предупреждение для всех тех, кто с восторгом оглядывается назад на первую церковь, раннюю церковь и старается быть похожими на эту церковь, потому что мы видим, что даже в этой церкви уже были свои проблемы. Only two of the churches have no call for repentance. Two of them are kind of seen as Jesus as doing well, being faithful. Лишь две церкви из всех не призваны к покаянию. Значит, что с точки зрения Христа у них все нормально. The first was the church in Smyrna, the persecuted church. Одна из таких церквей — это Смирнская церковь, церковь, испытывавшая гонения. Chapter 2, verse 8 starts about the church in Smyrna. Вторая глава, начиная с 8 стиха, речь идет о Смирнской церкви. The other is this church in Philadelphia. И вот вторая церковь — это как раз Филадельфийская церковь. Mm-hmm. Again, Jesus starts by telling them who is speaking to them. Опять-таки Иисус начинает представляя себя самого. He says, "These things say he who is holy, he who is true, he who has the key of David, he who opens and no one shuts, and shuts and no one opens." Так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. He who is holy, it's written here. Здесь написано тот, кто святый. Again, the idea of holiness is being set apart for a special purpose. Опять-таки, само понимание слова святый или святой — это тот, кто отделен для особого предназначения. Jesus is set apart from all things of sin, all things of this world, all things of men. Jesus is the Savior. Иисус отделен, он отстранен от мира, от всего мирского и от греховного для особой цели, особого предназначения. He is God the Son. Потому что он Бог, Сын. No, but the Bible also says that we are holy. We are called to be a holy people. Но точно так же Библия называет нас святыми, называет нас призванными к святости. And again, the word church means those who are called out, the ecclesia. These are ones called out for God's special purpose. Само слово церковь, экклесия, обозначает призванные для Божьей особой цели. Do you understand the special purpose of your life in Jesus Christ? А вы понимаете особое предназначение вашей жизни, предназначение с точки зрения Христа? Do you understand why you are a Christian person today and what the goal of your life should be as a Christian? Понимаете ли вы, почему вы христианин и какой должна быть ваша цель? You're a holy person. You are not to be living as the rest of this world lives with the goals of this world and the ambitions of this world. Вы святой человек, а значит, призваны жить не в соответствии с целями и амбициями этого мира. It's written here that Jesus is the one who is true. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Дальше Иисус, характеризуя себя, говорит: "Я истинный." И мы помним эти слова Христа, что я есть путь, истина и жизнь. Now, to walk in the truth means to be a follower of Jesus Christ. You can't be walking in the truth any other way. Ходить в истине значит быть последователем Иисуса Христа. Иначе невозможно ему следовать и ходить в истине. Mm-hmm. Jesus says he is the one who has the key of David, who opens and no one shuts, and shuts and no one opens. Затем Иисус говорит: «Я имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит». Here Jesus drawing attention to the fact that he is the Messiah. He is the one who has come to and founded his kingdom, the messianic kingdom. Здесь Иисус подчеркивает, что он Мессия, и он пришел на землю именно для того, чтобы установить свое мессианское царство здесь на земле. Isaiah chapter 61, there are prophecies, is a prophecy about what the Messiah would do, what the ministry of the Messiah would be. В книге Исаии 61 главе как раз говорится о том, чем будет заниматься Мессия, в чем будет его первое и главное предназначение. In Luke chapter 4, as Jesus begins his ministry, в Евангелии от Луки, 4 главе, Иисус только начинает свое служение. And he quotes this prophecy. Иисус как раз цитирует это пророчество. Luke chapter 4, verses 18 and 19. 4 глава Евангелия от Луки, 18 и 19 стихи. Let's read those. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». This is the ministry of the Messiah. Вот в чем заключается служение Мессии. As Jesus lived upon this earth, this is what he was doing. Когда Иисус жил на земле, именно этим он и занимался. He was preaching the gospel. Он проповедовал благую весть. He was healing. Исцелял. He was delivering the captives. Освобождал пленных. Helping the blind to see. Давал прозрение слепым. You know, setting free those that were in captivity. Освобождал тех, кто были в плену или в узах. That ministry has now come to us. Это служение теперь перешло к нам. Right? Правда? And as Jesus was taken up from this earth after his crucifixion and resurrection. Когда Иисус был восхищен и поднялся на небо после своего воскресения. What instructions did he leave for his disciples? Какими были его последние слова? Какие указания были его последними словами? Now, preach the gospel to all nations. Right? Matthew chapter or Mark chapter 16. Он сказал своим ученикам: проповедуйте благую весть Евангелия всем народам на земле. Помните, это Евангелие от Марка, 16 глава. You know, and this ministry of preaching liberty to the captives, of preaching the gospel, now has been passed on to us, the church. Это проповедование свободы для тех, кто находится в узах, проповедование благой вести, Евангелия. Это служение отныне перешло к нам. It is the great calling upon the church. Это великое призвание для церкви. Mm-hmm. Here in verse 8, back in Revelation, Jesus says, I know your works. He knows what's going on in the Philadelphia church. Возвращаясь к 2 главе и 8 стиху книги Откровения, Иисус говорит: знаю твои дела. Он знает все, что происходит в Филадельфийской церкви. Mm-hmm. And he says, I've set before you an open door and no one can shut it. Он говорит дальше: вот, я отворил перед тобой дверь, и никто не может закрыть ее, затворить ее. Mm-hmm. Again, Jesus said, go into all the world. Опять-таки Иисус повторяет: идите и проповедуйте всему миру. Mark chapter 16, verse 15. Это Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Where are we not supposed to go? Куда мы не должны идти? Nowhere. Нет такого места. Yeah. We're to go everywhere. Мы должны идти повсюду. Yeah, the great job of the church is that everyone could hear of the love of Jesus Christ, the message of His salvation. Великое предназначение для церкви – это нести Божью благую весть, Его послание всему миру. Turn to Matthew chapter 28. Давайте откроем Матфея 28 главу. Verses 18 through 20. С 18 по 20 стихи. Mm-hmm. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь. This is what the church is to be doing. Именно к этому призвана церковь. You know, we're to go and make disciples of all nations. Мы должны с вами идти и научить все народы. Now, if you are a Christian today, we as Christian people, we have a job to do. Если вы сегодня уже христианин или христианка, то вам вверено определенное задание. And that job is to be helping to lead people to Jesus Christ. Оно заключается в том, чтобы приводить людей к Иисусу Христу. You know, and then teaching them about the things of Christ, discipling them, growing them up in the Lord. А затем также и в том, чтобы учить людей и рассказывать им все больше и больше об Иисусе Христе, помогая им возрастать духовно. Baptize them in the name of the Lord. Крестить их во имя Господа. You know, and then they are to go out and continue to do the same thing. После сего и им вверяется то же самое поручение. Они точно так же призваны идти и нести благую весть дальше. Jesus said, "The Son of Man has come to seek and to save that which is lost." Иисус сам сказал, что Сын человеческий пришел, чтобы взыскать и спасти погибшее. Jesus loves the lost. Иисус очень любит погибших, погибающих. You know, Jesus loved us when we were lost. Иисус возлюбил и нас с вами, когда мы с вами еще были погибшими. Он не сказал нам «нет», наоборот, Он пришел для того, чтобы найти нас. And where we were living, He found us. Он нашел нас там, где мы находились в тот момент. You know, and Jesus now is seeking through us to find other lost ones. И теперь Иисус стремится, используя нас, благодаря нам, найти других, таких же погибших. You know, so as a church, if we are to be doing what God wants us to be doing, it is to be reaching out to the lost. Если мы, будучи церковью, хотим исполнить Божью волю, тогда мы должны благовествовать неспасенным. You know, sometimes Christian people lose understanding of why they're Christians and you know, what is my life all about? Иногда христиане теряют понимание смысла жизни и какого-то предназначения, не понимают, в чем ее смысл. Yeah, why am I a Christian? Everything's harder as a Christian. Люди начинают задаваться вопросом, почему я вообще стал христианином или христианкой? Ведь это так трудно. You know, what does God want from me anyway? My life is filled with trials and difficulties. Чего Бог от меня желает? Ведь в моей жизни слишком много трудностей и испытаний. You know, all I want is peace. Все, чего мне нужно, так это мир. You know, and the Christian life becomes very difficult if your goal is just to have a peaceful, spokane life. И тогда жизнь христианина совсем становится совершенно другой, если человек стремится лишь к мирной, спокойной жизни. Because we won't have that here on this planet. Такого на земле нам не видать. I mean, we have the peace of God in our hearts. Да, конечно, мир Божий всегда с нами в сердце. We have the promises of God to care for us and watch over us, and those things are very real in our life, and we need to live in those things. Мы прекрасно помним Божие обетование о том, что Господь будет о нас заботиться и обеспечивать все то, что нам будет необходимо. И это прекрасное обещание, мы должны их держаться. But now that I'm a Christian, what do I do? Но став христианином, как я должен поступать? And in some way, using the gifts and the abilities and the opportunities that God has given you, you know, you're to be involved in seeking to see lost people come to Jesus Christ. Бог хочет, чтобы вы использовали те способности, дары, все то, что Он вам дал, возможности, которые будут открываться для того, чтобы вы каким-то образом искали возможностей спасать погибающих. You know, if today you don't have opportunity to speak to anyone, I don't know how that might be, but if that's true, then we need to be focused in prayer. We need to be focused in supporting those who are actively involved in those things. Если сегодня вам не предоставляется возможность кому-то рассказать об Иисусе Христе, хотя мне с трудом представляется, что это вообще может быть, тогда стоит сконцентрироваться целиком и полностью на молитве о тех, кто этим занимается, за тех, кто несет благую весть. In encouraging other Christians around us in their walk with the Lord, helping them to grow up in Jesus. При этом ободряя других христиан, живущих рядом с нами, точно так же в их хождении с Господом. You know, that they might go forward in the calling of God upon their lives. Для того, чтобы эти люди могли следовать дальше, идти за Христом, следуя Его призванию. No, it seems this is what the church in Philadelphia was doing. Именно этим и занималась Филадельфийская церковь. Now, it's interesting. Back in Revelation chapter 3, we see different things about them. Если снова открыть третью главу Откровения, можно обратить внимание на некоторые детали, касающиеся этой церкви. Mm-hmm. They had a little strength. У этой церкви было мало сил. Okay. They weren't some huge, strong church, it seems like. Похоже, что эта церковь была совсем не громадной, как раз наоборот. Была маленькой такой. You know, Jesus is kind of saying, well, you guys are little, you know, maybe you're not, you know, you have a little bit of strength. И Иисус говорит, что вы небольшая церковь, поэтому скорее возможно, maybe. Да, возможно, что вы именно поэтому у вас так немного сил. But you've kept my word. Однако вы сохранили мое слово. They're obedient. Они послушны. Yeah, I mean, what the Lord has told them to do, they've tried to do it to the best of their ability. Верующие этой церкви старались исполнить все то, к чему Господь их призывал, что Он для них предназначил, и старались они это сделать изо всех сил. And they've not denied His name. Они не отреклись от Его имени. You know, and I think of Peter and John when they were, you know, they healed the sick man. Я вспоминаю историю о том, как Петр и Иоанн исцелили больного, хромого. You know, Acts chapter 4. Четвертая глава Деяния. And you know, they're called before the Sanhedrin. И когда их призвали в Синедрион. And they just said, you know, what are you guys doing? И задали им вопрос: что вы делаете и чем вы промышляете? And here's Peter and John. They're standing before the very council that had crucified, decided to crucify Jesus Christ just a few weeks before. Петр и Иоанн же, встав перед Синедрионом, перед теми людьми, которые буквально несколько недель назад распяли самого Христа. You know, and these are the same guys, filled with the same kind of anger and hostility. И они прекрасно понимают, что перед ними те люди, которых точно так же переполняет прежняя желчь и злость. Mm-hmm. Acts chapter 4. We can even look at it. Мы можем даже открыть это место, Деяния, 4 главу. No, they know. The answer to this question could mean their death. Они прекрасно понимают, что ответ на поставленный им вопрос вполне может означать смерть. Verse 6, here's the high priest and all of the family of the high priest and all these different ones are judging them. Петр и Иоанн стоят перед первосвященником, там еще и все из рода первосвященнического рядом. Verse 5 tells us the rulers, elders, scribes are all gathered together against John and Peter. В пятом стихе говорится, что там были еще начальники, старейшины и книжники. Все они собрались для того, чтобы противостать Иоанну и Петру. Mm-hmm. Verse 7, they put them out in the middle. В седьмом стихе говорится, что их поставили посреди. Mm-hmm. And they ask him, by what power, what name have you done these things? И задают им конкретный вопрос: какой силой или каким именем вы сделали это? It's a question of life and death. Вопрос жизни или смерти. Mm-hmm. Verse 8. Восьмой стих. Peter's filled with the Holy Spirit. Петр исполнившись Духа Святого. And he doesn't hesitate for a second. Ни секунды не сомневаясь. Mm-hmm. Verse 9, he begins his answer. Отвечает, начиная с 9 стиха. Verse 10, he says, let it be known to you all and by all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands before you whole. В 10 стихе Петр говорит, тогда будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. He did not deny his name. И он не отрекается от имени его. No, don't we have opportunities like this? Maybe not quite so dramatic. Разве нам не предоставляются аналогичные ситуации и возможности? Да, может быть, они не столь драматичны. Somebody at work, you know, I've noticed something different about you. Are you religious? Может быть, на работе кто-то задает вам похожий вопрос. Знаешь, в тебе что-то не так, ты чем-то отличаешься. Ты что, религиозный? Yeah, or, you know, what's this Jesus stuff? You're not a Christian, are you? Или ты что-то, ты как-то с Христом связан. Ты христианин вообще, что ли? You know, and it comes to us a test. It's a test, just like Peter and John had. Для нас это становится испытанием, точно так же, как это стало испытанием для Петра и Иоанна. You know, and it's a time we need to be filled with the Holy Spirit, as Peter was. Это как раз те ситуации, в которых мы так нуждаемся в исполнении Святым Духом, точно так же, как это было с Петром и Иоанном. Because we have a little strength. Потому что у нас с вами точно так же мало сил. Right? We're not the great evangelists. We're not Billy Grahams. Мы с вами не великие благовестники, а наподобие Билла Грэма. Yeah, what's written here, I mean, it describes me fine. You know, John has a little strength. That's John. И это очень как-то четко меня описывает, что Джон — это Джон, и у него не так уж много сил. You know, we need the strength of the Lord. We need the courage of the Lord, the boldness of the Lord. Нам, мы нуждаемся в Боге, нуждаемся в Его дерзновении и смелости, в Его ободрении. And it's a time where we pray, Lord, fill us with your Holy Spirit and fill my mouth with the words that I need to speak in this situation. Как раз то время, когда стоит молиться и просить, Господь, исполни меня Святым Духом, а уста мои наполни Твоими словами. Back in Revelation chapter 3, verse 9. Снова возвращаемся в третью главу Откровения, 9 стих. They're being persecuted as well, we see. Мы видим, что эта церковь также испытывала гонения и преследования. There are those of the synagogue of Satan who say that they are Jews and not. You know, these guys we also met back in the church in Smyrna. Здесь говорится тоже, что есть сатанинское сборище, которые говорят о себе, что они иудеи. Те же самые люди, о которых речь шла в послании Смирской церкви. They were persecuting them, saying them, you got, to them, you guys are heretics. You guys are, this is a wrong message. Это гонители Филадельфийской церкви, преследующие ее и постоянно напоминающие верующим Филадельфийской церкви, что вы не то проповедуете, не то послание несете. Who's motivating them? Кто же движет этими людьми тогда? Satan. Сатана. You know? They think they're very religious. Им кажется, что они очень религиозны и набожны. But they're being motivated by Satan to persecute those that are serving Jesus Christ. Однако ими движет сатана, и поэтому они преследуют народ Христов. Mm-hmm. And just as we saw, John chapter 8, Jesus is talking to the Pharisees, to the religious. И вот точно так же, как мы читали только что о том, как In John chapter 8, as Jesus is talking to these religious people. Сейчас это написано в Евангелии от Иоанна, 8 главе, где Иисус говорит с религиозниками и книжниками. They say, we're of our father Abraham. И они говорят, разговаривая с Иисусом, они говорят, что мы от отца Авраама. You know, pridefully saying that. При этом они говорят это с гордостью. Jesus says, you're of your father the devil. Иисус же отвечает им, что вы от дьявола, и он отец ваш. And the things that your father wants to do, you want to do. Вы делаете то, что вам отец повелевает, то, что он хочет делать. You know, if you will serve Jesus Christ, there is going to be persecution. There is going to be opposition. Если вы принимаете решение служить Иисусу Христу, однозначно столкнетесь с преследованием и противлением. You know, and maybe you might disagree with different things about the little story we read at the beginning of the service. Может быть, в чем-то, в каких-то деталях или мелочах вы не согласитесь, услышав вот эту вот историю, которую мы как раз перед началом служения прочитали. You know, it's just as this guy kind of imagined it. Просто автор книги так вот себе нарисовал всю картину и представил себе живо. But yet certain things the Bible would tell us are clearly true. Satan is holding territory. He is the god of this world, the Bible tells us. Однако образы, которые в ней приводятся, очень живые и очень яркие, достоверные, потому что в Библии так и говорится, что сатана держится за своей территорией и контролирует их, господствуя там. Mm-hmm. 2 Corinthians chapter 4 verse 4 tells us he is the god of this age. Во втором послании к Коринфянам, 4 главе, 4 стихе говорится, что он князь этого времени, этой эпохи, века сего. John chapter 14 verse 30, Jesus himself calls Satan the ruler of this world. И в 14 главе Евангелия от Иоанна И Иисус сам называет сатану князем этого мира. Yeah, he's the one who is ruling right now as the world is in rebellion against God. Он тот, кто является правителем этого мира сейчас, противясь Богу. И он сам противится Богу. Ephesians chapter 6 verse 12 tells us there are principalities and powers and these things of darkness. There's a whole organized government of darkness that is ruling over the affairs of men. Точно так же в послании к Ефесянам 6 главе 12 стихе говорится о точно так же демонических начальствах и властях, можно сказать, целая организованная система правительства или правления. And as you seek to bring the light of Jesus Christ to обязательно столкнётесь с противлением. You know, and you are engaging in a warfare for the souls of men and women. Потому что когда это происходит, вы начинаете принимать участие в военных действиях в буквальном смысле. Turn to Luke chapter 11. Давайте посмотрим Евангелие от Луки 11 главу. In Luke chapter 11, Jesus cast out a demon in verse 14. 11 глава, 14 стих. В этом стихе идет речь о том, как Иисус изгнал беса. And those who were against Jesus began to say, ah! Посему они будут вам судьями. Если же я перстом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенное у него. Verse 19. If I cast out demons by Beelzebub, he says, who do your sons cast them out by? Who is he talking about? Если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, какой же силою они пользуются? Well, verse 9, or I'm sorry, chapter 9, verse 1. Luke. Yeah, Luke. 9 глава, первый стих Евангелия от Луки. Jesus has sent out the 12. Это как раз та глава, в которой говорится о том, как Иисус посылает 12 своих учеников на служение. Он посылает их проповедовать Евангелие, исцелять людей, освобождать их, изгонять бесов. Chapter 10, verse 1, he sends out 70 more. В 10 главе Евангелия от Луки идет речь уже о том, как Иисус посылает еще 70. And so all through these guys, you know, demons are being cast out. The power of God is being demonstrated in their lives. And these guys are not strangers like Jesus. These are guys from their areas. И Бог использует всех этих людей для того, чтобы нести Христово служение, точно так же. Для того, чтобы изгонять бесов и освобождать людей. И это не чужеземцы для тех местностей, для тех народов, где они находятся, потому что они соплеменники своим, и они все они с тех же земель, с той же территории. What's happening? И что же происходит Jesus после этого? Explains it in verse 21 and 22. В 21 и 22 стихах Иисус объясняет. You know, the strong man is guarding his own palace. Okay, Satan isn't just letting people go or letting demons be cast out. He's like the strong man who doesn't want to lose anything. Иисус объясняет в 21 стихе, что сильный с оружием охраняет свой дом и свое имение. Тем самым приводит образ такой вот и показывает, что сатана, он сильный, и он не хочет отпускать свое, то, что принадлежит ему. But 22, when a stronger comes, he overcomes him and takes from him all his armor in which he trusted and divides his spoil. Однако же 22 стих, когда сильнейший его нападает на него, побеждает его, отнимает все оружие, на которое тот надеялся, и разделяет похищенное у него. What's Jesus describing? О чем же говорит Иисус? Что он описывает? A conflict between two great kingdoms. Он описывает конфликт или же противостояние между двумя великими царствами. The kingdom of Satan, of darkness, and the kingdom of Jesus Christ. Между царством тьмы, царством сатаны и царством Христовым. And Jesus is the victor. He is the stronger one. Иисус неизменно победитель. Он сильнейший. Now, and every saved person is evidence of the power of Jesus Christ. Каждый спасенный человек — это еще одно тому подтверждение. Because every one of us, we're citizens of the kingdom of darkness. Потому что каждый из нас гражданин до Even before we were saved. До спасения был гражданином царства тьмы. No, but then Jesus Christ rescued us. Но после того, как Иисус Христос нас спас. You know, and he overcame the resistance of the devil in our life, and he blessed his word in our ears and blessed the work of his Holy Spirit in our hearts. Он изгнал сатану, он прогнал сатану из жизни каждого из нас, благословил наше сердце пониманием Его Слова, благословил нас самих. Mm-hmm. Rescued us. И спас нас. You know, and He wants that work to go on now through us. Теперь Он хочет, чтобы та же самая работа, тот же труд совершался теперь уже через нас. Revelation chapter 3, again, looking back. Снова возвращаемся в третью главу Откровения. And here Jesus says, those who are of the synagogue of Satan, who say they are Jews but are not, a lie. He says, I'm going to make them come and worship before your feet, that they might know that I have loved you. И поэтому Иисус говорит, что те, кто из сатанинского сборища, которые говорят о себе, что иудеи, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. Now Jesus can do that one of two ways. Иисус это может сделать несколькими методами. You know, in Philippians chapter 2, it tells us every knee will bow.